Лукреция действительно влюбилась в Мишу и искренне переживает его кончину. Но что в ее словах заставило Дану задуматься? Как жаль, что ей не с кем посоветоваться. Этот кучерявый майор не воспринимает ее всерьез, считает законченной дурой. А Габи нет рядом. С ним бы она могла поговорить и посоветоваться. Да просто постоять рядом, опереться на его плечо, ощутить его запах, почувствовать на плече его руку. И мысли сразу пошли бы в нужном направлении. Как он нужен ей сейчас? «Только сейчас?» — поинтересовался внутренний голос. «Не знаю», — вслух произнесла Дана, отвечая этому зловредному голосу. Дана подобрала какую-то щепочку, бросила ее за борт и несколько мгновений наблюдала, как она качается на волнах, уплывая в темноту. Да, она не может долго не видеть Габи и не говорить с ним. Но имеет ли она право так думать? Габи уже почти 5 месяцев не ее муж. Он далеко, и у нее нет на него никаких прав. Теперь она может рассчитывать только на себя. Она все должна сделать сама. И она это сделает. Возьмет лист бумаги и вспомнит все, что ей показалось значимым в словах всех этих людей, пассажиров и членов команды. А потом она найдет все совпадения и будет думать, о чем они говорят. Дана взглянула на часы. 10:45. Родители уже, наверное, легли спать. Они ранние пташки. Ложатся в 10, просыпаются в 6. Дана осторожно открыла дверь каюты. Судя по негромкому храпу, отец спит. А мама? Дана на ощупь дошла до стола и попыталась найти стопку бумаги, которую она видела днем. Провела рукой по столу, потянула на себя ящик и услышала шепот. «Дана!» Мама не спала. Она спустила ноги с кровати и села, ежась от прохладного воздуха, нагоняемого в каюту кондиционером. «Ты почему не спишь?» — прошептала Дана. «Уже начало 11-го». «Не могу заснуть», — таинственным шепотом ответила мама. «Жду тебя и думаю, что же происходит на этой проклятой яхте?» «Почему проклятой?» «Как почему?» — еле слышно возмутилась мама. «Мишу убили. Теперь еще на боцмана напали. Кто это все делает?» «Полиция разбирается», — уклончиво ответила Дана. Мама вгляделась в темноту. «О, а ты, по-моему, чем-то очень расстроена». «Я?» — удивилась Дана. «С чего ты взяла?» «С того, что именно я родила тебя», — решительным шепотом заявила мама. «И мне хорошо известен этот отрешенный взгляд и сжатые губы». «Ну-ка». Мама поднялась с постели, взяла со спинки стула большой махровый халат и одним движением натянула на плечи. Просунула ноги в теплые тапочки. «Ну-ка, пойдем». Вера Борисовна подошла к дочери и взяла ее за локоть. Дана подняла голову. «Куда?» «На палубу», — решительно заявила мама и кивнула в сторону кровати. «А то разбудим отца, и тогда он будет полночи ворочаться и ворчать. Пошли, пошли». Дана хотела поспорить, но бросила взгляд на мирно спящего отца и передумала. Она поднялась и взяла маму под руку. «Ну хорошо, пошли». На палубе Вера Борисовна прижала Дану к фальшборту и потребовала. «Рассказывай». «Что рассказывать, мама?» — попыталась отбиться Дана. «Рассказывай, почему ты расстроена». «Я не расстроена, я думаю. Вот расскажи, о чем ты думаешь. Поделись с матерью». «Чем она должна поделиться? Обрывками мыслей о каких-то совпадениях в словах пассажиров и членов команды? Нет, ей пока самой ничего не ясно. Мыслями о Габриэле? Еще хуже. Такой рассказ станет признанием маминой правоты. А я предупреждала, — скажет мама, — тебе не надо спешить с разводом. Я тебе говорила, поживите раздельно и подумайте еще раз. Но ты же все решаешь сама, сейчас, немедленно, быстро, с налета. Ты же ни с кем не советуешься и не приемлешь чужого мнения. И вот результат. Нет, такого она не допустит. Она не станет делиться с мамой своими мыслями. «Дана», — строго сказала Вера Борисовна, — «что-то маме надо рассказать, но что?» Дана мгновение помедлила и решилась. «Хорошо, мама», — кивнула она. «Я тебе расскажу, но предупреждаю сразу. Это секретная информация. О ней не знает никто из пассажиров яхты, и меня просили держать ее в тайне». «Дана», — мама взяла Дану за руку. «Ты же знаешь, если ты меня предупредила, я никому и никогда не открою твой секрет, тем более служебную тайну. Говори». В голосе Веры Борисовны звучало явное любопытство. Дана помедлила еще мгновение. «Имеет ли она право сообщать маме эту информацию? А почему нет?» «Тоже мне великая государственная тайна. Кто-то отрубил голову мертвому телу Миши», — выпалила она, оглядываясь по сторонам. Мама отшатнулась назад так, что едва не упала. Ее глаза расширились до предела, брови поползли на лоб. Она вцепилась в руку Даны мертвой хваткой. «Что? Что ты сказала?» Дана кивнула. «Именно так. А «Отрубили голову?» — свистящим шепотом произнесла Вера Борисовна, склоняясь к уху дочери. «Как? Когда?» После того, как тело Миши выловили из моря, капитан распорядился завернуть его в брезент и положить в одной из холодильных камер. Для этого из этой камеры были убраны все продукты. Вера Борисовна быстро-быстро закивала. «Да-да, я при этом присутствовала. Тело завернули в брезент и унесли». «Ну вот», — продолжила Дана. Несколько часов спустя Кок Живко Тодоров пошел на склад и обнаружил, что дверь взломана. Он вызвал капитана. Тот пришел вместе с боцманом и помощником. Они вошли на склад и нашли там развернутый брезент, на котором лежало тело Миши, но без головы. «Господи!» — Вера Борисовна закрыла лицо руками. «Бедная моя сестра! Бедная Машенька! Ей предстоит все это узнать и вынести! Она не сможет! Она сойдет с ума!» «Дана!» — Вера Борисовна схватила дочь за руку. «Что?» — испугалась Дана. «Маша не должна знать об этом. Мы должны скрыть это от нее». «Как, мама? Ведь Мишу будут хоронить. Тетя захочет проститься с ним». «Придумай что-нибудь», — горячо шептала Вера Борисовна. «Придумай, чтобы похоронить Мишу в закрытом гробу». Дана прижала мать к груди. «Хорошо, я что-нибудь придумаю, мама». Вера Борисовна расслабилась в объятиях дочери и заговорила спокойнее. «Но кто совершил такое злодеяние?» «Пока не знаем. Но полиция ищет. Я же тебе говорила, что этот местный детектив производит приятное впечатление». «Будем надеяться, что он найдет убийцу», — в тоне Веры Борисовны прозвучали нотки сомнения. «Найдет», — уверенно заявила Дана. «Но почему убийца это сделал? Почему?» — Вера Борисовна едва сдерживалась, чтобы не заплакать. «Что может заставить человека совершить такой дикий поступок?» «Ненависть», — Дана пожала плечами. «Полиция считает, что все дело в лютой ненависти, которую кто-то питал к Мише. Но я не уверена, что это так. Есть какая-то другая причина, о которой мы пока ничего не знаем». «Какая может быть другая причина? Какая?» «Не знаю, мама. Пока не знаю». «Господи!» — Вера Борисовна обхватила дочь. «Зачем? Зачем тело Миши вообще выловили из моря? Почему тело Миши не утонуло? Оно могло бы спокойно покоиться на дне, и такое злодейство, такое надругательство над ним не было бы совершено. Ты не согласна со мной?» «Нет, мама», — Дана продолжала гладить Веру Борисовну по спине. «Если бы тело утонуло, мы никогда не нашли бы его убийцу. Мы бы считали, что Миша упал за борт сам, что с ним произошел несчастный случай».